Глава третья. Женская. Не обманула Аиша. Просыпаясь с недоумением, смотрю на часы. 9:30. Как? Я много лет без будильника встаю в 6. Ведьма. Звоню старшим, чтобы начинали тренировку без меня. По-любому теперь опоздаю. Тело как пружина. Ловлю себя в отражении. Я улыбаюсь? Надеваю спортивный костюм, наушники. Хоть до Спарта немного пробегусь, раз уж проспал утреннюю пробежку. В холле родители. Родители у нас редкие гости. Обычно, пока не пригласишь, не появляются. Все заняты. Снимаю наушники. «Доброе утро. Что-то случилось?» Переругиваясь, наперебой рассказывают мне, что мои парни вчера подрались между собой. Кто прав, кто виноват. Заявление в полицию писать собрались. Господи, да этим двум по 11 лет. Драка — это нормально. Стоп, я не понял. Они арматурой дрались или ножами друг в друга тыкали? Ну, нет. Кто-то в больнице? Уточняю я. Нет. Если нет, то это наше с ними внутреннее дело. Разберемся. Но у Кости глаз разбит. А у Димки зуб сколот. И окулист, и стоматолог включены в страховку. Я их отправлю. По поводу остального будет им от меня просветление. Не волнуйтесь, идите домой. Заглядываю сначала к старшим. Тренировка идет. Захожу к Аленке. Привет. Падаю у нее в кабинете на кушетку. Как вчера сходил? 7-е небо. Выдыхаю я. Спасибо. Я очень рада. Улыбается. Кофе сделать тебе? Будь добра. Она колдует с кофемашиной. На лицо вдруг набегает тень, хмуро кусает губы. А что случилось? Бесса, нам нужно что-то делать со старшими девочками. И вообще с командой тренеров. У нас очередной аборт. Тренеры, может, у них и хорошие, но вот... Ты батя своим пацанам, а они не мамы своим девочкам. Раиса Игоревна Усольцеву отправила на аборт. Практически угрозами. Та ревёт, ко мне пришла. Девочки... Девочки — это больное место. А тренерский состав на женские команды у нас слабый. Во всех смыслах. Я вообще думаю, может, нам девчонок не брать? Как мужика сделать, я понимаю. У меня алгоритмы есть. Как женщину — нет. И вообще я не уверен, что спорт способен сохранить в женщине женское. Особенно боевой. В общем, что-то с этим нужно делать. Я буду думать. С Раисой поговорю. Вообще ее менять надо. Спрошу в федерации, может, там кто из молодых годные есть. Ты сегодня едешь знакомиться с невестой? Ага. Пусть тебе повезет. Это вряд ли. Мне вот вчера повезло. 2 раза подряд — это нонсенс. Вот, почитай. Подсовывает мне бумаги. Это контрацепция инъекциями. С 14 лет с разрешения родителей. Мы можем это делать. Но за интернатовских надо будет решать тебе с их начальством. «Можем, значит, надо. Будем решать». Откладываю бумаги в сторону. «Аиша, кто она?» «Я с ней познакомилась после того, как... после истории с Рустамом. Сломанное лицо — это то, что наверняка ломает женщине психику». Невесело улыбается она. «Мой хирург к ней порекомендовал сходить, она со мной поработала. Мне стало легче. Недавно ходила к ней на мастер-классы. Она очень клёвая». «Да, ты сказала, из наших?» «Да, спортсменка в прошлом». «Боевые?» «Да». «Аиша и боевые?» «Удивительно. Она такая плавная, женственная. Только, может, во взгляде иногда мелькает сила, уверенность и превосходство. Петля, натирающая мне шею, внезапно сжимается туже. Но вылетела очень рано. Нам бы ее в команду, но, боюсь, не расплатимся». «Хм, благодарю». Забираю у Аленки кофе, ухожу к себе. Кручу на столе телефон, медитируя на контакт Аиши.